Василий Гор. Демон 5. Ход конем. Глава 1. Генерал Климов. Предупредительный рев сирены, едва заметный скачок силы тяжести и примыкающая к коридору стена блока Эпсилон-18 стала абсолютно прозрачной, открыв взором следственной бригады самый настоящий сад камней. 15 валунов, лежащих в кажущемся беспорядке на аккуратно расчесанном граблями гравии и заботливо обсаженных мхом. Ослепительно-белый гравий, зеленый мох, черные камни, розовое облако цветущих сакур, ветви которых нависали над невысоким глинобитным заборчиком, отгораживающим сад. Все это вместе выглядело настолько иррационально, что Климов на некоторое время потерял дар речи и собрался с мыслями только тогда, когда почувствовал вибрацию своего комма. Взгляд на экран АЛБ ассоциативно-логического блока, и генерал недоуменно пробежал взглядом первые предложения из полученной справки. Сад Рюандзи, Киото, Япония, Старая Земля. Построен в 1525 году от Рождества Христова мастером Суами. Принадлежал школе Мёсинзи ветви Ринзай. Так, с угрозой в голосе начал он и, свернув голограмму в трей, уставился на начальника тюрьмы. И как это, по-вашему, называется? Майор Раллес опустил взгляд и виновато пробормотал. Ватс облик, господин генерал. ВАЦ – виртуально-анимационный центр «Облик» – используется для создания обстановки. Выслушав этот редкий по своей тупости ответ, Климов с хрустом сжал кулаки и нехорошо усмехнулся. ВАЦ? В Алькирате? В корпусе Эпсилон? Алькират – тюремный комплекс на Ньюпорте, недалеко от города Валаш. Виноват, сэр. Не досмотрел. Еще и с выходом в Галланет, сэр. Глядя на виртуальный экран своего кома, доложил один из криминалистов. «Вон, как раз начинает базы обновлять». Генерал скрипнул зубами, бросил взгляд на веранду, на которой лежало изломанное тело заключенного номер 1, и с трудом, заставив себя не повышать голос, желчно поинтересовался. «Господин лейтенант, вы вообще слышали о существовании киберпреступности?» Услышав свое новое звание, начальник Алькирата смертельно побледнел. «Слышал, господин генерал?» Климов набрал в грудь воздуха, чтобы объяснить придурку, какой подарок он сделал убийце, и промолчал. Почувствовав очередную вибрацию комма и увидев, как посерьезнели лица криминалистов. Судя по репликам офицеров следственной бригады, АЛБшники их коммов завершили первичный анализ логов системы компьютерной безопасности Алькирата одновременно с Климовским, и с вероятностью в 99,9% выдали то же самое заключение, которое возникло перед лицом генерала. Анализ системы ядра из скина Алькират. Нарушение целостности ядра отсутствует. Нарушение систем безопасности отсутствует. Аппаратные сбои системы отсутствуют. Анализ системы климатизации. Нарушение целостности ядра отсутствует. Нарушение систем безопасности отсутствует. Аппаратные сбои системы отсутствуют. Сбоев в системе климатизации 11. Количество в указанный период времени 11. Совпадений 11. Сбой датчика СОАС, системы оповещения аварийных служб 1. Сбой датчика КСА, контроля состава атмосферы 1. Сбой датчика АКП, акустический контроль помещения 1. Тратить время на поиск расшифровок аббревиатур, использованных программой в строках, выделенных красным цветом, Климов не стал. Вместо этого он прикоснулся к плечу стоящего неподалеку капитана Мергеля. Эксперту, работающему в МБ уже не первый десяток лет, объяснений не потребовалось. Он оторвался от виртуального экрана, посмотрел на начальство и криво усмехнулся. «Как я и предполагал, сэр, систему климатизации корпуса хакнули через канал облика. Потом использовали анализаторы состава атмосферы для поиска нужного заключенного, перепрограммировали систему синтеза органических соединений и все контрольные датчики блока и... хакнули! Использовали! Перепрограммировали!» С надеждой в голосе уточнил генерал. И, увидев взгляд подчиненного, понял, что вопрос можно было и не задавать. Но подписи пока не обнаружено. То есть по умолчанию положено считать, что это убийство, Дело рук неизвестной группы лиц, хотя я почти уверен, что это дело рук Моисея. Из-за таймеров? Да, сэр. Тут та же картина, что и в Эйшере, тюрьме в северном полушарии Ньюпорта. Возврат к нормальному функционированию прописан через 12 часов 34 минуты и 56 секунд. Да. И как скоро планируете найти подпись? Капитан Мергель вытаращил глаза. Понятия не имею, сэр. Мы же только начали. Она может быть где угодно, в служебных и графических файлах, в ссылках на сайты Галанета и даже... Эксперт покосился на тело за силовой перегородкой. Даже там, на полу. Впрочем, нет, на полу не может. Моисей не повторяется. Климов вспомнил блок Гамма-6 в Эйшере. Окровавленное тело бывшего заместителя министра экономики и развития КПС Вилли Розенфельда. Прощальную фразу, нацарапанную его рукой, тяжело вздохнул. Эксперт был прав. Моисей повторяться не любил. Если, конечно, не считать повторением те три слова, которые он всегда оставлял на месте преступления. Это убийство почти ничем не выделялось в череде себе подобных. Как прошлые 11 раз, на месте преступления не удалось обнаружить ни одного следа, хотя бы косвенного, указывающего на личность исполнителя. Работа с системой безопасности Алькирата велась через цепочку прокси-серверов и с использованием кодов доступа высших чинов Министерства юстиции. Стилистика взлома не позволяла отнести Моисея ни к одному выпускнику профильных вузов, ни к одной из известных группировок хакеров. Правда, последнее косвенно свидетельствовало о том, что за его плечами была школа, то есть военное училище спецслужб. Но доказать это, естественно, было невозможно. Единственное, что читалось со всей определенностью, это мотив. Циклическая программка, загруженная в облик, демонстрировала следственной бригаде всего три картинки. Сад Рюанзи, копия которого стояла в одной из общеобразовательных школ Ниппона, планетной системы, целиком уничтоженной циклопами. Кусочек парка детской мечты из пригорода Вайттауна, город на Лагосе, уничтоженный циклопами. И лесная аллея с мемориального кладбища Арлина с голограммами тех, кто отдал жизнь, защищая систему от циклопов. Кстати, подпись Моисея фраза «Око за око» обнаружилась на третьей. Ажурная вязь микроскопических символов оказалась вписана в дорожку от слез на лице убитой горем женщины, стоящей перед портретом своего сына. А на первой, в саду Рюанзи, нашелся еще один намек. Четыре канзи, то есть иероглифа, которые АЛБ Комма перевел как «То, что каждый имеет, является всем, в чем он нуждается». Толковать эту фразу можно было по-разному. Но Климову пришелся по душе только один вариант. Тот, который предложил капитан Мергель, оказавшийся знатоком пословиц Старой Земли. «На чужой каравай рот не разевай». «Этот да разевался», – подумал Климов и, решив, что с остальным эксперты справятся и без него, двинулся в сторону подземной стоянки. А выйдя из блока, наткнулся на бледного как смерть начальника тюрьмы. «Слышали фразу, лейтенант?» «Да, сэр», – промямлил бывший майор Раллис. «Запомните ее хорошенько. У вас будет лет 5-7, чтобы подумать над ее смыслом». Полчаса спустя, забравшись в служебный флайер, генерал рухнул в пассажирское кресло и устало махнул рукой. «В контору». Адъютант кивнул, прикоснулся к сенсорам управления, и тяжеленный мастодонт, поднявшись в воздух, неторопливо поплыл к внутреннему шлюзу Алькирата. Чтобы не портить себе настроение неминуемыми задержками на постах аппаратного контроля тюремного комплекса, Климов затемнил внешние экраны, перевел спинку кресла в лежачее положение, заблокировал комп для входящих звонков и хмуро уставился на протаявшую над ним стайку голограмм аватара. Пропущенных звонков было много, даже слишком. Что, учитывая программу «Сепаратор», автоматически переадресовывающую не особо важные звонки на секретариат Министерства безопасности, было довольно странно. Пообещав себе пересмотреть критерии отбора звонков, генерал потянулся к аватарке супруги и поддел ее пальцем. Трехмерная фигурка феи задорно улыбнулась и исчезла. На ее месте возникло густое черное пятно в форме креста с покосившейся перекладиной. «Климов, слушаю». Дождавшись, пока перед ним появится вечно недовольная физиономия нового министра, хмуро отозвался генерал и, предвосхищая стандартный вопрос начальства, доложил. «В Алькирате. Вылетал вместе со следственной группой. Альфред Шнитке поперхнулся на полусловие и побагровел. «Что вы себе позволяете?» «Выполнять должностные обязанности, сэр», – бесстрастно ответил генерал. «Вы обязаны быть в кабинете. В 2 часа по локальному времени Ньюпорта? Где такое сказано, сэр?» Министр скосил взгляд в сторону, удостоверился, что Климов прав, и побагровил еще сильнее. «Докладывайте!» «Вчера утром, в 4:47 по локальному времени Валаша, в своем блоке был убит бывший председатель КПС господин Джереми МакГрегор. Как и в 11 предыдущих случаях, убийство совершила неустановленная личность, которую мы прозвали Моисеем». «В тюремном блоке? Как?» – заорал министр. «Очень просто, сэр», – Климов пожал плечами и криво усмехнулся. «Господина экс-председателя подвела любовь к комфорту. Небольшая взятка руководству этого пенитенциарного заведения, какой-то 1 000 000 кредитов, и его блок превратился в комфортабельную квартиру. ВАК, облик, аудиовизуальная система JLT Chrome, пара кресел от Future Tech Incorporated, головиз... Плевать на технику, Климов, как его убили». Доводить начальство до сердечного приступа генерал не стал. Хакер воспользовался каналом доступа в Галанет, любезно предоставленным ему начальником тюрьмы майором Никасом Раллисом, перепрограммировал систему синтеза органических соединений климатизатора. И Джереми МакГрегору пришлось учиться дышать тем же, чем дышат циклопы. Министр побледнел. «Демоны!» Смотреть на трясущийся подбородок министра было противно. Тем более, что мотивов его страха перед демонами Климов не понимал. До назначения на должность генерала Альфред Шнитке служил в пресс-службе МБ в должности заместителя начальника отдела. И никаким боком не мог навредить проекту генерала Харитонова. «Или мог?» – спросил себя генерал. Потом сообразил, что пауза слишком затянулась, и отрицательно помотал головой. «Нет, сэр, я почти уверен, что это не они». «Да, но все убитые Моисеем в той или иной мере имели отношение к... вы хотели сказать, к грязным интригам, в результате которых конфедерация осталась без своих единственных защитников», — ехидно поинтересовался Климов. Министр вспыхнул, замахал руками и предпочел не обострять разговор. «Называйте так, как вам нравится. Главное, что за каких-то 4 месяца ваш Моисей убил 12 человек, в том числе председателя КПС, командующего ВКС, генерального прокурора, министра экономики и развития, Я в курсе должностей, которые занимали его жертвы, сэр». «Так почему вы считаете, что демоны тут ни при чем?» «Простите, сэр, но прямо над вашим кабинетом целый аналитический отдел», — не удержался генерал. «Ознакомьтесь с моделью поведения старших офицеров этого подразделения. Подготовлено ими это год назад, и все поймете сами». Шнитке стиснул зубы и прошипел. «Я принял должность совсем недавно, и у меня нет времени на ерунду. Объясните, желательно, в 2 словах». «Подполковник Волков – человек действия». В настоящее время Волков уже полковник, но в КПС этого не знали. «И если бы он хотел отомстить, то эскадра демонов всплыла бы в нашей системе максимум на 6-й день после взрыва в Парк-Сити. Если этого не произошло, значит, он захотел, чтобы мы перегрызлись, как свора голодных крыс. Или его смогли убедить, что так будет правильнее». «Тогда это дело рук генерала Харитонова». «Харитонов – профессионал. Значит, во всех своих действиях руководствуется понятием эффективность. Уничтожить всех тех, кто им насолил, причем за 1 сутки. И эффективно, и вполне реально. А растягивать этот процесс на 1 несколько месяцев – нет». «Ну да, логично», – растерянно согласился министр. «А кто еще может быть заинтересован в смерти этих несчастных?» Акцентировать внимание на слове «несчастных» Климов не захотел. Резонно рассудив, что высокое начальство и так знает, как он относится к тем, кто довел конфедерацию до смуты. Поэтому криво усмехнулся, влез в Галанет, нашел сайт аналитического центра www, то есть who, where, when, кто, где, когда, и сбросил министру ссылку на интерактивный график. 47 миллиардов человек, сэр, не считая населения окраины.